Приложение. Комментарии к 27-му и 28-му томам истории России с древнейших времен. Комментируемые тома труда Соловьева написаны и изданы им в 1877-1878 годах. Они охватывают сравнительно небольшой отрезок времени – 7 лет – 1766-1772 годы и посвящены первым годам царствования Екатерины II. В 27-м томе рассматривается внутриполитическая история и внешняя политика России за 1766-1768 годы. В 28-м томе, охватывающем 1769-1772 годы, освещаются главным образом первый период русско-турецкой войны, начавшейся в конце 1768 года, и связанные с ней проблемы международных отношений. При описании событий внутриполитической жизни России Соловьев сосредоточивает внимание на следующих вопросах. Подготовка и работа комиссии по составлению проекта нового уложения, крестьянское движение и состояние государственного аппарата власти. Ну, как известно, одной из характерных черт, присущих труду Сергея Михайловича Соловьева в целом, является слабое освещение социально-экономического развития страны. Этот недостаток мы видим и в рассматриваемых томах. По истории экономики и социальных отношений мы найдем в них лишь отдельные разрозненные факты, которые, естественно, не могут удовлетворить интерес читателя к этой важнейшей стороне жизни общества. Выпали здесь из поля зрения Соловьева и вопросы развития культуры. Последнее, очевидно, объясняется тем, что труд его остался незаконченным, и освещение культуры последней трети XVIII века он предполагал, вероятно, дать в последующих томах. Особенностью 27-го и 28-го томов является и то, что они в значительной степени носят фактографический характер, представляют собой как бы хронику исторических событий. Соловьев нередко, особенно при изложении внутриполитической истории, ограничивается простым перечислением фактов, внешним описанием событий и не дает их анализа, не высказывает к ним своего отношения, а если и делает это, то в одной-двух фразах. Поэтому о его оценках изображаемых явлений часто приходится только догадываться. Более исследовательский характер носит освещение внешней политики и международных отношений России, хотя и здесь изложение нередко перегружено фактическим материалом, длинными выписками из документов. Вместе с тем следует сказать, что написанные на большом и, как правило, новом, неиспользованном ранее архивном материале настоящие тома являлись для своего времени по существу первым исследованием данной эпохи и в известной мере не потеряли своего значения до сих пор. Остановимся на наиболее крупных вопросах, поставленных и затронутых в комментируемых томах. Внутренняя политика правительства. Как уже было сказано, Сергей Михайлович Соловьев много внимания уделил событиям, связанным с подготовкой и ходом работы комиссии по составлению проекта нового уложения. Вопрос о пересмотре законодательства страны был в это время одним из самых важных и злободневных. Соборное уложение 1649 года, которое считалось действующим сводом законов, безнадежно устарело. Попытки его пересмотра и выработки нового законодательного кодекса предпринимались и раньше, в частности, в царствовании Елисаветы Петровны, однако они не дали результатов. Екатерина II вновь подняла этот вопрос, издав 14 декабря 1766 года манифест о созыве комиссии по составлению проекта нового уложения. Но отношение Екатерины II к работе комиссии – заставляет серьезно усомниться в искренности ее намерения решить этот давно наболевший вопрос. Немецкая принцесса, не имевшая никаких законных прав на русский престол и захватившая его с помощью дворцового переворота, став русской императрицей, чувствовала себя на троне еще довольно неуверенно. Это обстоятельство оказало сильное влияние на всю внутреннюю политику Екатерины II в первые годы ее царствования. Эта политика отличалась большой осмотрительностью, стремлением избежать таких шагов, которые могли бы поколебать и без того непрочное положение новой императрицы. Екатерина всячески старалась поднять авторитет своего правительства, показать как внутри страны, так и за границей, что она заботится о благе своих подданных. Одновременно Екатерина хотела по возможности лучше узнать настроения и желания различных слоев и групп общества, узнать, как она потом выразилась, «с кем дело имеем и о ком пищись должно». Особенно ее волновали настроения широких масс дворянства, поскольку она понимала, что только оно могло служить ее прочной опорой. Одним из наиболее крупных мероприятий, проведенных Екатериной II с этой целью, и был созыв комиссии по составлению проекта нового уложения. Однако Соловьев по существу не сумел понять истинных намерений Екатерины и считал, что она действительно хотела переработать устаревшее законодательство и решить другие назревшие проблемы, в частности, вопрос о крепостном праве. И не ее вина, что ей не удалось достичь этих целей. Согласно положению, приложенному к манифесту 14 декабря 1766 года, выборы в комиссию носили сословный характер. Дворяне посылали по одному депутату от каждого уезда, горожане – по одному от каждого города, независимо от количества городского населения. Большое число депутатов посылало чиновничество центральных государственных учреждений, по одному от каждого учреждения. Духовенство представлял один депутат от синода. Однодворцы, пахотные солдаты и старых служб, служилые люди, выбирали по одному депутату от каждой провинции. Такое же представительство имели черносошные и ясачные крестьяне. Посылали своих депутатов казачьи войска. Но большая часть населения страны, помещичьи крестьяне, была лишена права посылать своих представителей в комиссию –